Основная структура истории – событий. Если вы когда-либо писали историю, то знаете, что для ее создания нужны маленькие и большие происшествия. Они похожи на кубики Лего. Представьте себе, что вы строите из них дом. Вам понадобится много блоков. Можно сделать дом всего из 2-3 кубиков, как, например, дупло, который состоит из блоков в форме стен с крышей или окнами, но в этом случае сложно создать нечто уникальное. Если вам нужен особенный дом, который подчеркнет вашу историю, лучше откажитесь от идеи упростить задачу. Точно так же, как нельзя построить дом из одного или двух блоков, нельзя создать историю из одного или двух событий. Каково минимальное количество событий в рассказе? Ответ варьируется в зависимости от концепции произведения. Эту тему до сих пор обсуждают многочисленные эксперты. Аристотель сказал в «Поэтике»: «У каждой истории есть начало, середина и конец». По его словам, каждый сюжет разделен на 3 главы, акта — начало, середину и конец. Говорят, в Древней Греции, где жил Аристотель, между 3 актами пьесы вставляли музыку. Однако концепция 3 актов, которую он отстаивал, появилась только во второй половине истории греческого театра, а ранние пьесы состояли из 4 актов. В последующих поколениях стандарты историй стали еще более разнообразными. Роберт Макки утверждал, что в некоторых голливудских фильмах бывает 5 или 7 событий вместо 3. Все это варьируется в зависимости от того, кто и какие стандарты устанавливает. При разделении структуры на 4 части она организуется как начало, победа, кризис, заключение. При делении на 5 как начало, развитие, кризис, кульминация, заключение. При делении на 12 как путь героя. Есть и те, кто говорит, что делить историю на части вообще бессмысленно. Причина в том, что одну и ту же историю можно рассказать по-разному. Важно не то, на сколько частей можно разделить историю, а то, что в каждой истории есть определенные точки разделения, соответствующие стандартам. Здесь мы встречаем понятие «конструкция», «констракт». Это процесс создания и построения истории, соответствующей определенной цели. Чтобы построить желаемый дом, нужно раздобыть необходимые элементы и сложить в подходящем месте. Создавать конструкцию значит держать в одной руке замысел, план для достижения ваших целей и притворять его в жизнь. Конструкцию получается создать только тогда, когда автор, не читатель, смотрит на свою историю глазами Бога. Что ж, подведем итоги. Когда я подсчитал все события Вептуна, над которым я сейчас работаю, их получилось около 30. События случайным образом размещаются на протяжении всей истории без какого-либо порядка. Если предположить, что события — это книги на полке, то можно сказать, что они расположены случайным образом. Итак, я кладу тома на книжную полку и пытаюсь упорядочить, классифицируя книги по схожим темам. Содержание не меняется от того, что они организованы таким образом, однако благодаря организации создан определенный порядок повествования. В разрозненном состоянии он невидим. Это цельная конструкция.